«Это еще что за дурь?» – возмутился Тоби. «Ариэль?» – смотрел он на ее реакцию. Последняя, в свою очередь, не могла отвести взгляд от лица Виктора перед собой и через силу заставила себя глянуть на рацию. «Ариэль, не ведись на эту чушь. Чего ты вообще добиваешься?» – отрезвляюще выкрикнул Тоби. «Не император ты, если никто не склонился пред тобой», – произнес Виктор. «Я просто хочу дать этой девушке попробовать то, чего она достойна, то, чего ты дать ей не сможешь никогда». «Чё сказал?» Тоби резко изменился в лице и, сделав шаг вперед, схватил Виктора за воротник. «Слушай ты, ау, нападение на участника соревнований?» — улыбаясь, спросил Виктор. «Мы же оба участвуем в турнире. С этим давай позже, братишка». «Да пошел ты!» Оттолкнув его, Тоби отпустил его ворот. «Простите, Виктор-сан», — дрожащим голосом, будто чего-то очень сильно испугавшись, ответила ему Ариэль. Она смотрела на него округлившимися глазами, которые будто слегка светились и на пару мгновений изменили цвет на серебряный. Ее тон голоса был подобен тому, как она обращалась к старикам или самым уважаемым людям в деревне. «Я, боюсь, я недостойна такой чести», — улыбнулась и, поклонившись до пояса, она продолжила. «Простите». На этом Ариэль резко развернулась и убежала. «Ариэль», — окликнул ее Тоби. «Ну, на нет и суда нет», — произнес Виктор. «Ангелы, вперед, во славу мою», — отдал он команду в рацию. Кажется, ангелы приступили к активным действиям. Раздался голос комментатора, и камера переключилась. На экране рыжая девушка с двумя хвостиками, удерживая метлу под углом, поставила на нее сперва одну ногу, а затем вторую, закрепившись чакрой. От прутьев начал распространяться заряженный чакрой воздух, поддерживающий метлу с девушкой в одном положении, и сильный ветер спустя секунду закружился вокруг нее, поднимая ее в воздух. Стоя и мастерски балансируя, она просто взлетела на своей метле в воздух. «Да ну нах!» — раздалось от опешившего Тоби. «Не верю, хех!» — выдохнул Виктор. «По, техника полета!» — удивленно воскликнула Маха. «Но тогда, все верно, в воздухе ловушек нет, она с легкостью пролетит к башне со свитком», — подтвердил Виктор. «Это же, это вообще честно, если один из участников умеет летать?» — удивлялся Тоби. Удивленные возгласы раздавались также и от людей вокруг, смотрящие на экран, да и комментатор не сдерживал эмоций. «Господа, кажется, молния подготовила нам сюрприз не только на футбол. Мне жаль, но похоже, что победителя можно назвать заранее». Рыжая, в полуприседе на метле, резко ускорилась, пролетая в десятки метров над кронами деревьев и на большой скорости, с улыбкой устремилась к башне, опустив на глаза защитные затемненные очки на резинке. На утро четвертого дня стадион был слегка переоборудован под поединки. Вместо искусственного футбольного поля на его месте находились большие бетонные плиты, выложенные в круг, заканчивающиеся у входов-выходов со стадиона. После показательных выступлений рыцарей страны Марии на середину арены вышел сам король Марии Тасуни вместе с одним из судей соревнований. Толпа радостно поприветствовала гостя, а он с явным удовольствием в своей парадной мантии отвечал им взаимностью. «КХМ», — начал он, стоя на середине и поднеся микрофон ко рту. «Итак, я рад приветствовать всех перед первым, на этой Олимпиаде, дуэльным поединком», — произнес Тасуни, и толпа поддержала его овациями. Многие знают, что традиции подобных поединков для шиноби чужды и более естественны как раз для гладиаторов страны морей. Сегодня, в этот, глянув на затянутое облаками небо, Тасуни пожал плечами. «Неожиданно не очень солнечный день», — отыгрывая лицом, произнес он, вызвав смех у части толпы на стадионе. «Я рад, что более не рабы будут демонстрировать для всех нас свои умения и навыки боя. Я рад, что настало такое время, когда шиноби смогут приобщиться к данной традиции поединков в полной мере и демонстрировать свои силы не только на войне под страхом смерти. Я рад, что сейчас мы все здесь собрались, чтобы дать новому поколению шанс выступить и получить свою долю славы». Толпа вновь поддержала его аплодисментами. «Но не я тот человек, что должен пригласить участников первого боя. Узрите, я рад представить сегодня воина-героя, спасителя мира и в прошлом гладиатора по прозвищу «Молодой волк», выступавшего на арене моей страны, непобедимого венценосца мечей, лорда шестого Хокаге и моего друга Узумаки и Наруто», — торжественно объявил он, выход Наруто в его расстегнутом фиолетовом кителе, слегка развивающегося на ветру. Медленным шагом выйдя на середину арены, Наруто похлопал Тасуни по плечу и с улыбкой принял у него из рук микрофон. «Йоу всем», — улыбнувшись, поздоровался он. «Не буду долго тянуть зверя за хвосты. КХМ, На этом по стадиону пронеслась волна смешков. В первом бою дуэльного турнира текущей Олимпиады сойдутся молодые шиноби Союза. В этот раз Олимпиада вышла слегка нетипичной, но... Наруто поднял указательный палец вверх. «Мы все сможем наблюдать силу и страсть нового поколения, которое примет у нас стариков этот мир по праву наследования и будет защищать его не менее, а может даже более умело, чем мы». Оба участника все еще являются курсантами Академии Великих Стран. Поприветствуйте участника из Страны Огня, самого молодого олимпийца, второкурсника Сиали из деревни Листа. Наруто указал рукой в сторону выхода и на арену выбежал несколько раз, подпрыгнув и сделав сальто под звучание одного из хитовых треков Кирби. Парнишка с перебинтованными кулаками в зеленом комбинезоне, стриженный под горшок. Толпа поприветствовала его весьма сдержанно. Отложив микрофон, Наруто подошел к Сиа и что-то ему сказал. Услышав ответ, он с улыбкой похлопал его по плечу и отошел обратно на середину. Его противник. Поприветствуйте участника из Страны Молнии, фаворита соревнования и победителя международной академической эстафеты, в сопровождении синеволосой красавицы Хелены из Облака. Глядя на их слегка преждевременный выход и демонстративный поцелуй в засос, произнес Наруто. Пятый курс Академии Молнии, Виктор из Облака, указал он на прервавшего поцелуя и выходящего на середину Виктора в его стандартном комбинезоне с двумя катанами на поясе. Поправив свою повязку с протектором, Виктор занял указанное Наруто место, выйдя медленным шагом под классическую мелодию в сопровождении колокольного звона. Последний, забрав микрофон, уступил место судье, поясняющему правила, и поспешил покинуть арену, ничего не сказав Виктору. «Старт!» – выкрикнул судья после того, как Сиали встал в боевую стойку, а Виктор демонстративно расслабленно сложил руки на груди и, улыбаясь, смотрел на сосредоточенное и напрягшееся лицо противника. Никто из участников не спешил бросаться на другого. Оба лишь смотрели, а Сиа сделал несколько шагов в разные стороны, внимательно выискивая слабое место и возможность для атаки. «Ну что, дать тебе фору?» – улыбнувшись, произнес Виктор. «Фору?» – удивился Сиа. «К чему ты?» На этом Сиа вздрогнул и отпрыгнул. Виктор мгновенно достал обе катаны и расставил руки в стороны. «Не бойся». Виктор демонстративно выпустил оружие из рук и катаны со звоном пали на землю. «Я слышал, ты хорош в рукопашной, а я вот величайший мастер меча. Согласись, немного нечестно, а?» С улыбкой произносил беловолосый юноша. «Шестой Хокаге, величайший мастер меча». Поправил его Сиали. «Не буду спорить». Прикрыл глаза Виктор. «С тобой я все равно хотел бы поиграть без оружия. Ну так, что, как насчет права первой атаки? Ты издеваешься? Да думай как хочешь», — ответил Виктор. «Это просто фора. Ты мне не соперник, малыш, но я дам тебе шанс сделать хоть что-нибудь. В конце концов, тебе просто не повезло оказаться на арене со мной, и из уважения я решил позволить тебе показать, чего ты стоишь, и не заканчивать бой в одно мгновение. Как будто ты способен на это», — нахмурил брови Сиали. «Кончай огрызаться», — ответил Виктор. «Воспользуйся шансом наконец и атакуй». На этом Сиали с криком кинулся в лобовую атаку. Примечание к части. «Здесь кто-нибудь есть?» Глава 7. «Во имя мое». Примечание к части. Боевая глава. «Всем приятного чтения». «Очевидно, именно этого ты и заслуживаешь». «С. Какого?» Раздалось от Тоби. «Хера», не сдержавшись, добавил Шикен с округлившимися до предела глазами. Маха и Ариэль не стали комментировать увиденное, также стоя рядом на специальном балконе для участников Олимпиады, но по их лицам было понятно, что удивлены они не меньше, чем стоящие рядом парни. Налетевшие на стоящего неподвижно противника, прикрывшего глаза в ожидании прямого удара, Сиали ускорил свою атаку мгновенным перемещением и хорошенько размахнулся для удара правым перебинтованным кулаком по лицу Виктора. Многие зрители ожидали от Виктора резкого уклонения или блока, но ничего из этого не произошло. Удар пришелся четко в лицо. Удар Сиали в полную силу, который он нанес, вкладывая в прыжке весь вес тела и дополнительно ускорившись. Удар, которым он мог повалить небольшое молодое дерево или пробить метровую кирпичную стену. Удар не возымел никакого эффекта. Виктор открыл глаза и Ся, на секунду увидел вместо сияющих голубых глаз противника пожелтевшие глаза с горизонтальным зрачком, резко отпрыгнул назад с тем же мгновенным перемещением спиной вперед на стартовую позицию. Моргнув, Ся вновь глянул в глаза противника, которые стали прежними, человеческими, цвета голубого неба. Сглотнув, Ся перевел взгляд на свою правую руку. Его средний и безымянный палец были выбиты или даже сломаны, бинты протерты в области костяшек, а сами костяшки, получив сильную потертость будто от удара по бетонной стене, слегка кровоточили. Он ведь точно попал по нему, активировав шаринган, произнесла Маха. Ага, подтвердил Тоби. Он попал. Почему тогда именно Сиа оказался ранен? Вопрошал Шикен. Ариэль, стоявшая рядом с Тоби, резко погрустнела и приобняла левую руку Тоби. Глянув на ее обеспокоенное лицо, он начал понимать, что она могла заметить, и, нахмурившись, продолжил следить за поединком. Напрягшись, Сиа также нахмурил толстые брови и без слов вновь побежал на противника, сложив печать овцы. Рядом с ним появилось трое клонов, обогнавших его и побежавших вперед в лобовую атаку на Виктора, который лишь ухмыльнулся. На середине пути Сиа резко сместился влево, по ходу бега слегка забирая вправо и почти сместившись на левый фланг Виктора. Резкое мгновенное перемещение влево, и он оказался уже по правую руку от Виктора. Сразу же после этого он совершил мгновенное перемещение вперед и направо по диагонали, а после тут же снова влево, оказавшись четко за спиной округлившего глаза противника, вставшего в стойку, на которого еще и налетели призрачные клоны, отвлекая внимание. Эти три резких смещения заняли у Сиа меньше секунды. За спиной противника он подпрыгнул и выполнил вихрь листа, целясь четко в голову противника сильнейшим ударом ногой с разворота, но в этот раз Виктор резко пригнулся и присел, пропуская ногу над головой и продолжая использовать частичное мерцание, резко развернулся и ударил правой ногой с большой скоростью четко в грудь даже не успевшему приземлиться на ноги Сиа. «Прости, малыш, но у тебя было право только на один удар», — улыбнувшись, произнес Виктор, глядя, как Сиа отлетел и с трудом устоял на ногах, пропахав пару метров в сторону выхода с арены спиной вперед при приземлении. «КХМ», — раздалось от Сиа, схватившегося за грудь и сморщившись, опустившего голову вниз. «Хех», — раздалось на вип-трибуне от беловолосого чернокожего мужчины, ухмыльнувшегося, глядя на то, что произошло при второй попытке атаки Сиа. «Это было прям хорошо. Такое длинное зе, колебание в таком возрасте и атака со спины внушает уважение. Наруто, у тебя в деревне отличные молодые шиноби, но, прости уж, не тот ему выпал противник». Глянув на Наруто, произнес Даруи, рядом с которым на столе лежал головной убор Айкаге. В ответ Наруто лишь мельком глянул на Даруи и цокнул языком. «Черт, да как так, даже я едва смогла разглядеть его удар. Сиа уже второй раз получает урон, а на этом парне не царапины. Кто он вообще такой?» – удивлялась Маха. «ТЦ», – раздалось от Тоби, который все больше хмурился. «Ну тут он его технично подловил, если я все правильно понял, но такой уровень реакции. Ему даже призрачные клоны по боку были. Силен падла и чувства хорошо отточены», – комментировал Шикен. Разогнувшись, Сиа, нахмурив брови, взглянул в глаз своего противника, все еще стоящего на одном месте, провоцируя на новую атаку. «Что бы он ни делал в момент первого удара, повторить этот фокус он не может, а значит, он вовсе не неуязвим», — подумался. На вдох-выдох он резко рванул в правую сторону, обходя противника по флангу, и одновременно со стартом рывка с левой руки из-за спины метнул кунай броском снизу, прицелившись точно в лицо для отвлечения внимания. Вполне материальный кунай, способный пробить голову или глаз, нельзя будет проигнорировать, в отличие от тройки призраков. Так думался, однако Виктор просто отклонил голову в сторону, пропуская кунай над своим левым плечом, и сам через плечо разворачивался в сторону полета куная, пальцем перехватывая его за кольцо. Сиа лишь цокнул языком. Пусть даже это лишь мгновение, но оно было в его пользу. Сиа ускорился еще сильнее, вновь двойным мгновенным перемещением оказавшись за спиной Виктора. Последний, взяв в руки кунай, резко развернулся уже через правое плечо, бросая кунай, но перед собой уже никого не видел. Сиа Ли уже подпрыгнул вверх, просчитав действия противника в момент броска кунай, и решил атаковать сверху, выполнив двойное сальто в полете и выставив ногу вперед, опуская пятку своего ботинка на макушку противника. Но в момент, когда его нога уже была занесена над головой, противника просто не оказалось на том месте. Идеальной подменой тени, он уже был за спиной Сиа в воздухе и атаковал ударом ноги в спину, полностью сбив контролируемое приземление Сиа, и последний, не успев сгруппироваться, с размаху влетел в бетонную поверхность арены, оставляя выбойну с характерным грохотом и отскакивая от земли, словно мячик, уже закрывшись руками, продолжил катиться кубарем вперед. Через 10 метров его уже встретил Виктор. Встретил ударом ноги по ребрам с размаху, подбрасывая его тело вверх, словно оно футбольный мяч. Сместившись мгновенным перемещением, он оказался по левую руку подлетевшего вверх на метр тела Сиа, на секунду принявшего вертикальное положение и выставил свою правую руку вперед ладонью в сантиметре от уха и лица Ся, высвободив чакру ветра ударной волной, вновь отбрасывая его тело в сторону. Тело парня пролетало над землей, и в момент, когда он, пролетев еще почти десяток метров от условного центра арены, почти упал на спину, сзади под ним вновь появился Виктор на невероятной для обычного шиноби скорости, нанося удар ногой снизу в поясницу. Этот удар был заметно сильнее и подбросил парня вверх на высоту около 5 метров, где его уже встречал Виктор, подлетев вверх с еще большей скоростью на опережение. Удар с разворота ногой прямо в солнечное сплетение направился с размаху спиной пробить очередную выбоину в поверхности арены, а Виктор прицельно приземлился на него сверху, добавляя коленом вниз живота и заставив себя с подавленным криком отрыгнуть кровь фонтаном. «А-а-а-а-а-а-а-а-а!» Раздалось от толпы. «Охренеть, это! Да сколько мгновенных перемещений он сейчас сделал!» — выкрикнул Шикен. 7, но количество не столь важно. Сжав кулаки и перебив Маху, которая уже хотела что-то сказать, произнес Тоби. На моменте последнего удара Ариэль зажмурилась, крепко вцепившись в рукав Тоби. «Шутишь? Да ты бы 4 в таком темпе не сделал. Еще скажи, что я не прав», — продолжил Шикен. «А что в этом такого?» — вопросительно произнесла Маха. «Я вот тоже могу выполнить мгновенное перемещение, как и любой из нас. Мы же этот прием сдавали на практическом экзамене на переход на 3-й курс. Это общий экзамен по физ. Подготовки для всех факультетов. Может, я и не могу скакать по арене, как он», — кивнула она на поднимающегося с колена, под стон зажмурившего глаза от боли Ся, Виктора. «Но вот так же смещаться в любую сторону по земле мне вполне по силам. Спустя секунду или две после перемещения я вполне могу снова повторить его. Пусть на предел я никогда не считала количество повторений, но тут ты не совсем понимаешь, о чем идет речь», — перебил ее Тоби. «Видела тот прием, что использовался в начале совместно с призрачными клонами, когда оказался позади противника? Разве это не обычная подмена тени?» «Нет», — ответил Тоби. «Это было длинное Z, колебание», — произнес он, прочертив указательным пальцем правой руки символ Z. «При идеально правильном исполнении смещения в сторону, резко по диагонали на противоположной фланг и в сторону при лобовой атаке на противника или на бегу через препятствие создает обманный эффект, будто ты прошел сквозь врага. 3 мгновенных перемещения подряд, без остановки с рекордной скоростью. Ся сделал это меньше чем за секунду и еще смог атаковать техникой с использованием частичного мерцания, что вообще можно считать за 4-е мгновенное перемещение, учитывая сложность и скорость этого приема. А разве ты, например, так не можешь? Ты же один из лучших в тайцзюцу». «Нет», — удивленно произнесла Маха. «На тренировке, в идеальных условиях и с препятствием, колебания, я, может, и смог бы выполнить, да и то не уверен. Но уж атаковать после этого вихрем точно нет. Двигаться подобным образом в бою я бы ни за что не стал», — неожиданно ответил Тоби. «Мой предел сейчас — это как раз 3 мгновенных перемещения подряд, с общим расстоянием не больше 35 метров. После такого или после рывка в те же 35 метров мне нужно будет не меньше 10 секунд передыху, а если повторю это еще раз в течение часа, то быстро двигаться не смогу уже с минуту. 3-й такой комбо, меня и в больницу вогнать может. Это так сложно?» — удивилась Маха. «Сама попробуй, как-нибудь», — произнес Шикен. «Мой предел — это 2 раза, и это уже норматив на отличие для выпускного, 5-го курса. А уж проверять, сколько всего я так смогу, даже и не проси. И почему ты сказал, что количество тут не столь важно? А ты не заметил?» — спросил Тоби. Он. На этом моменте Виктор уже встал над телом Ся, широко расставив ноги и согнувшись над ним, левой рукой схватил его за шиворот и правой ударил с размаху кулаком в лицо. Большая часть толпы на трибунах вздрогнули от этого удара. Звук от падения головы Ся на бетон услышали, если не все, то почти все. Второй удар уже с левой руки не заставил себя ждать. После этого Виктор с ухмылкой схватил его за горло правой рукой и поднял тело над землей, продолжая его удерживать, будто это легко. «Так-так-так, да сдавайся уже», — произнес Виктор, чуть сильнее сжимая его горло, пока Ся, чудом оставаясь в сознании, получив такой урон, все еще показательно пытался брыкаться. «Он», — продолжил Тоби, сильнее сжимая кулаки и нахмурившись после ударов по лицу Ся. «Его перемещения были выполнены идеально даже в воздухе. В состоянии резкого ускорения он запросто ориентируется и добавляет дополнительные движения частичным мерцанием, не говоря уже про его резкие атаки, перед которыми он замедляет ток чакры в нужной конечности. Его контроль, физическая форма, реакция и общая тренированность. Он по всем физическим параметрам превосходит Сяли. Говоришь так, будто это невозможно, выдала Маха. Тоби, ты ведь и сам побеждал Ся в рукопашной на экзамене. Он тогда претендовал на сдачу нормативов пятого курса, и ты предложил Гай-сенсею выйти с ним один на один без оружия при условии, что если ты победишь, то сенсей зачтет тебе экзамен. Хех, это так, но... А сейчас ты говоришь о том, что не едва смог бы даже прием за ним повторить. Как ты тогда отправил его в больницу, сам не особо пострадав, при такой разнице сил? Ну, начнем с того, что пострадал. Ся мне тогда зуб выбил, ребро сломал, а про количество синяков я вообще молчу. Тогда я немного схитрил. Я использовал дзюкен, а особый древний стиль боя, который присущ в основном клану Хьюга. Пусть он и доступен всем шиноби с сильным контролем чакры, но для полного овладения им шиноби клана Хьюга используют свой бьякуган, что позволяет им видеть сквозь плоть и кровь. Они буквально видят внутренние органы и их точное расположение в теле противника, а также даже точки сплетения чакры, и могут наносить по ним проникающие удары. У меня бьякугана нет, и я мог лишь заучить расположение внутренних органов и этих точек по учебникам и прикидывать примерное местоположение, исходя из роста, веса и телосложения противника. Также важны такие факторы, как толщина кожи, мышц. Хьюга, которые все это видят, могут точно рассчитать нужное количество чакры для каждого проникающего удара и наносить их с точностью до миллиметра просто благодаря глазам, способным все это видеть. Я же, жалкая пародия, но кое-что могу. Будучи медиком и зная точное расположение внутренних органов, связок, уязвимые места костей, я могу прицельно долбануть посильнее проникающей ладонью. Куда-нибудь да попаду, а так как внутренние органы никто еще набивать не научился, то такие проникающие атаки – это самые лучшие, что вообще можно придумать против таких крепышей, как Ся, которые просто забывают слово «сдаюсь», как сейчас. Как бы ни была сильна воля, если организм отказывает, то долго не пробегаешь. Так я и победил тогда Ся. Дзюкен в моем исполнении стал полной неожиданностью для него. И почему? Он разве не знает про существование этого стиля? Я вот знала, но просто название из головы вылетело, оправдывалась Маха. Знать одно, но вот прикинь, какой придурок будет тратить время на освоение столь сложного стиля еще и с гарантированно повышенными затратами чакры, точно понимая, что использовать его в полную силу не сможет никогда без особых глаз. Из обычных шиноби никто на это не будет тратить время. Так же, как и катаучих без шарингана, трата времени. Это я могу себе позволить подобное, тренируясь как шиноби с 5,5 лет, произнес Тоби. Даже потомственные клановые, вроде Шикена, начинали в 7 примерно, так, Шикен кивнул. Остальные в лучшем случае, перед академией за год начинают усиленные тренировки, если не перед вступительными. Вот и Ся такого не ожидал, а когда понял, что именно я сделал, было уже поздно. Ухмыльнулся Тоби и, взглянув на то, как Виктор удерживает Ся за горло над землей, вновь напрягся. Да и у кого еще есть девушка, которая примерно в то же время решила освоить один из семейных стилей? Ариэль с ее предрасположенностью к дзюкану была идеальным спарринг-партнером. На месте Ся, я бы сейчас вспомнил слово «сдаюсь», взволнованно произнес Шикен. Так и помереть можно. Я и представить не могу, как у него все сейчас болит после таких ударов. Показательно сморщился он. Вот именно, боль, ухмыльнулся Тоби. И повернули к Тоби головы уже все. Кое-чего Виктор понятия не имеет о нашем молодом олимпийце. Ся никогда не проиграл бы по выносливости почти никому. Уж не знаю, как так вышло, но пока Тоби говорил, Маха взглянула шеринганом на лицо Ся. Он улыбается. Ся, мазохист. Боль буквально приносит ему удовольствие и придает сил, произнес Тоби. Я не хочу причинять тебе еще больше боли, малыш, просто сдавайся. Может, ты и подавил в себе чувство здравого смысла, но даже ты должен понимать, что долго таких побоев не выдержишь. Ты уже едва шевелишься, продолжал Виктор. Здравый смысл, кхе, раздалось от ухмыльнувшегося Ся хриплым голосом. Не помню, чтобы он хоть раз помогал мне в бою, в отличие от боли, хатфу. С этими словами он харкнул кровью и выпавшим от удара зубом в глаза Виктору. Чё? Раздалось одновременно от Виктора, Шикаку, Махи и Ариэль. В момент, когда Виктор временно ослеп из-за точного плевка в область глаз, Ся напрягся изо всех сил и, подбив ногой локоть противника, смог заставить его отпустить себя и, упав на землю, тут же откатился от Виктора, разрывая дистанцию, и поднялся на ноги. Оказавшись на ногах, Сиа встал в стойку, показательно размяв шею, корпус и руки, пока Виктор протирал глаза. Правую кисть, два пальца на которой были выбиты, Сиа также сжал в кулак, приложив дополнительное усилие и вкладывая чакру. По его лицу тек пот, и сосуды вздувались от напряга. Глубоко вдохнув и выдохнув, он взглянул на противника, высвобождая резко возросшие кю и чакру, что буквально рвалась из него в бой с намерением разорвать противника на куски. В один длинный рывок, который был заметно быстрее даже изначального, Ся оказался в упор перед противником и ударил с правой руки, но его кулак оказался заблокирован ладонью Виктора, который от неожиданно возросшей силы атаки округлил глаза и даже сместился на полметра назад, не в силах полностью удержать атаку Ся одной рукой. Подключив вторую руку, он использовал напор Ся против него самого и выполнил бросок через плечо. Ся попытался нанести неожиданный удар в лицо, вырвавшись в полете, но реакции Виктора хватило для блока двумя руками. Свой удар ногой в блок Виктора Ся использовал, чтобы дополнительно оттолкнуться и отлететь на безопасную дистанцию, а заодно взять разгон для повторного рывка. Он стал быстрее, удивленно произнесла Маха. После таких ударов, хех, ухмыльнулся Тоби, сложив руки на груди. До определенного предела, чем больше боли чувствует Ся, тем сильнее он станет. Будто боль снимает с него ограничения, заставляя его мышцы и мозг работать на пределе своих сил, произнес Тоби. Разве это не опасно? Обеспокоилась Маха. Конечно, опасно. Такое насилие над организмом никогда ему на пользу не пойдет, но, для таких, как Ся, это единственный выход. Ведь кроме тайдзюцу, он принципиально не станет использовать ничего из других техник шиноби. Таков уж его путь ниндзя. Почувствовав резкое усиление противника, Виктор попятился назад на несколько шагов и, будто обрадовавшись этому, улыбнулся еще шире. Взяв разгон, Ся вновь со всей дури рванул в лобовую атаку на Виктора, нанося удар уже с левой руки, задействовав локоть и все предплечье для толчка, но Виктор ответил встречным ударом, и их предплечья столкнулись с сильным хлопком. На мгновение Ся удалось пересилить Виктора и заставить его еще раз отшагнуть, и в этот момент он нанес удар правым кулаком, но противник вновь заблокировал его ладонью и, уже нахмурившись, держал весь напор Ся. Спустя пару секунд они одновременно ударили ногой в грудь друг другу. Ся отлетел спиной вперед на десяток метров, тормозя ногами по арене и устояв на ногах, а Виктор, получив неожиданно сильный удар, не удержался и спиной влетел в стену на противоположной стороне арены. Ха! Через секунду, отлипнув от стены, в которой образовались незначительные трещины, произнес Виктор. А вроде бы он был против перерождения и не хотел возвращаться после смерти даже в виде реинкарнации. А смотрите-ка, 800 с небольшим лет, и тут я вижу этого парня. Ты похож, ой как похож, повторял Виктор, медленно шагая ему навстречу. Еще одна попытка атаки от Ся, в этот раз с подкатом и попыткой удара ногой снизу, но Виктор смог прочитать и заблокировать эту атаку. После, была попытка удара вихрем, но Ся вновь нарвался на блок с использованием стихии ветра. Виктор поймал его левую ногу и схватил за лодыжку, удерживая на одной ноге в неудобном положении. Попытка удара правым кулаком снизу также нарвалась на блок второй рукой Виктора, и после этого Ся получил резкий удар в пах, а после этого вихрь уже от Виктора прямо в живот, отправивший его в полет до середины арены. Прокатившись кубарем по бетону, Ся едва смог сгруппироваться. Виктор шел к нему медленным шагом с улыбкой, а Ся из последних сил, сплевывая кровь и тяжело дыша, на дрожащих руках поднимался сперва на одно колено и пытался встать на ноги, поднимая взгляд на противника. Вновь бросив взгляд на арену, Ся заметил, что рядом с ним лежат две катаны, которые Виктор выбросил в самом начале поединка. Сглотнув кровь, Ся решил, что это его шанс, и, схватив катану противника, вновь бросился на идущего к нему Виктора с криком, направив катану клинком в сторону противника, прижав к правому боку и готовясь резко выбросить руки вперед для удара. Хех! Виктор резко остановился, увидев отчаянную атаку Ся, бегущего на него с его же оружием. А вот это зря! Черт, Ся, не смей! Резко заорал Тоби, схватившись за перила, но было уже поздно, да и перекричать толпу зрителей Тоби бы никогда не смог. На его глазах Ся выбросил руки с мечом вперед для удара, но Виктор поднял левую руку в перчатке с открытыми пальцами вверх, и оружие, исчезнув из рук Ся в момент его рывка, оказалось в руке Виктора, который, в ту же секунду оказавшись сзади и развернувшись боком, с размаху пробил корпус противника насквозь ударом в спину на скорости мгновенного перемещения. Не успев даже осознать, что у него больше нет оружия, Ся лишь почувствовал боль от удара катаны, пробивший желудок. Виктор сделал шаг в сторону Ся, и клинок вошел еще дальше в его тело почти до гарды. Провернув клинок, Виктор резко вытащил его из тела Ся, вызвав дополнительное кровотечение. Тоби округлил глаза, глядя на это, в его голубых глазах мир утратил краски, а шум толпы превратился в неразличимый звон в ушах, будто при оглушении. Стоящие рядом вздрогнули. «Боже!» — раздалось от Риэль, резко приложивший руки ко рту, глядя, как Ся падает сперва на колени, а затем лицом вниз на бетонные плиты арены, истекая кровью и инстинктивно зажимая рану на животе. Виктор, провернув катану в кисти, взмахнул ей в сторону, стряхивая кровь с клинка на бетон. «Он умер?» – дрожащим голосом спросил Шикен, не в силах оторвать взгляд от происходящего на арене. Ответ не заставил себя ждать. Судья подошел ближе, чтобы засвидетельствовать, что Ся больше не может двигаться, и при приближении судьи последний поднял голову и, опиравшись на локти, начал отползать от Виктора. Повернувшись на спину и продолжая отползать, Ся отрицательно покачал головой на предложение судьи закончить поединок. За мальчиком, стриженным под горшок в окровавленном зеленом комбинезоне, тянулся след из размазанной крови, а он продолжал отползать, из последних сил разрывая дистанцию между собой и противником. С окровавленным лицом, он повернулся на спину и, зажимая рану, вновь пытался подняться на ноги. «Хех, уважаемый!» — глянул Виктор на подошедшего судью. «Следующим ударом я намерен убить его, если бой не будет остановлен и мне не будет засчитана техническая победа. Сим предупреждением я умываю руки», — нахмурившись, произнес Виктор. Глядя, как Ся с трудом встает, истекая кровью, Виктор поднял катану над головой, замахнувшись для удара. Судья только глянул на VIP-балкон, но никакой реакции не получил. Наруто смотрел на это, сжав кулаки. «Мда», — криво ухмыльнувшись, произнес Даруи. «Кому-то явно надоело жить. Наруто, Виктор сделает это. Он не остановится», — глядя на Наруто, добавил он. «Если парень не сдается и сам рвется к смерти, то следует уважить его волю», — неожиданно произнес Хаку. «Я за то, чтобы продолжить. Прости уж, но таковы правила, ТЦ», — цокнул языком Наруто в ответ, посмотрев на Хаку, нахмурившись. Вновь глянув на арену, он сложил руки перед собой в замок. «Рассчитываю на тебя, Тоби», — пронеслось у него в голове. Занеся руку с мечом вверх, Виктор начал высвобождать большое количество чакры, и по его костюму пробегали едва видимые разряды молнии. Внезапно он сжал рукоять катаны, и она резко засветилась синим светом электричества, а с клинка заискрили множественные разряды молнии. «Это!» — вырвалось у Шикена. «Черт!» — поддержал его Тоби. «Все еще хуже, чем я думал. А во, количество чакры в клинке невероятное, да еще и поддерживать природную трансформацию стихии молнии. Этот парень уровня минимум старших офицеров», — раздалось от Махи. «Тоби, этот удар Ся не пережить, он…» Маха отвернулась и закрыла глаза ладонями. «Он не умрет», — сжав кулаки, ответил Тоби. «Для этого я здесь. Я бы не хотел этого. Ты напомнил мне моего старого друга, малыш, но…» Виктор прикрыл глаза, глядя на поднявшегося на ноги перед ним Ся. «Если слова не пробивают твой толстый череп, то, очевидно, именно этого ты и заслуживаешь. Прощай». Кю Виктора полностью парализовалась, а и он, сделав широкий шаг вперед, рубанул с плеча искрящимся клинком. Вспышка от удара большую часть зрителей ослепила, но через пару секунд зрение начало возвращаться. Между округлившим глаза и трясущимся Ся Ли Виктором, в полуприседе, находился Тоби, опустивший взгляд вниз и взявший свою катану в две руки, принимая удар на край клинка почти у самой гарды, направив клинок вправо. Его китель был расстегнут, а рубаха расправлена, и одежда слегка развивалась от поднятого ветра. Подняв полные злобы глаза и взглянув в лицо слегка удивленному Виктору, он также высвободил кю на полную и, напрягшись, пересилил правую руку Виктора, резко отведя его искрящейся молнией меч в сторону и пользуясь преимуществом стихии ветра. Виктор резко отшагнул назад, а Тоби выставил катану клинком вперед, направив острие в лицо Виктора. Его голубые глаза будто слега засветились от переполнявшего округу кю двух парней. «Назад, или я убью тебя», — произнес Тоби. «Вмешательство на стороне Ся Ли. Бой окончен. Победитель — Виктор из облака», — выкрикнул судья. «Вау, сдаюсь, сдаюсь», — ухмыльнулся Виктор. Наруто поднялся на ноги и, взяв в руки микрофон, произнес: «Внимание, тишина», — неожиданно строгим голосом раздалось от него. За вмешательство в проведение поединка, олимпиец Тобиас Намикадзе получает первое официальное предупреждение. В случае повторного нарушения правил, немедленная дисквалификация, раздалось от Наруто. А теперь, всем участникам прекратить беспорядки, спрятать оружие и покинуть арену сию секунду, добавил он. Глянув на строгое выражение лица отца, Тоби едва заметно кивнул и, провернув катану в кисти со звоном колокольчиков на рукояти, он вложил катану в ножны, закрепленные на левой стороне пояса. А, открыв глаза, Маха уже не увидела Тоби рядом. Шикен и Ариэль тоже не смогли среагировать на его перемещение. Вот эта скорость, как он. В этот момент ее перебило раздавшееся предупреждение от Хокаге. Фух, выдохнула Маха. Ну, хоть не сразу дисквалификация, уже неплохо, произнесла она. На арену выбежала бригада скорой помощи с носилками, а Тоби, обернувшись, едва успел поймать потерявшего сознание и падающего лицом вниз ся. Вместе с врачами он начал оказывать ему первую помощь, проверив пульс, а также реакцию глаз на свет, едва ли не давал инструкции прибывшим целителям. Вложив катану в ножны, Виктор с погрустневшим лицом смотрел на это, подбирая вторую катану и также вкладывая ее в ножны. Посмотрев на то, как уносились еще несколько секунд, Виктор развернулся и медленно направился в сторону выхода с арены, где его уже ждала улыбающаяся синеволосая девушка. «Черт, я пошел!» — раздалось от Шикена. «Постой!» — раздалось от Махи, но ее слова были полностью проигнорированы, и Шикен, забравшись на перила балкона, спрыгнул вперед и вниз, дополнительно ускорившись длинным мгновенным перемещением. Пролетев с высоты чуть больше 20 метров, он предельно сконцентрировал чакру в ногах при приземлении, но даже так удар по подошвам он почувствовал столь сильный, что боль эхом отдалась в костях по всему телу, заставив его сморщиться. «Черт!» – произнес он и, глянув сперва на уходящего Виктора, а после на Тоби, подбежал к последнему. «Ну как тамся?» – обеспокоенно спросил Шикен. «Плохо!» – произнес Тоби, не отрываясь, глядя, как медики торопятся унести его с арены. «Все очень плохо, но жить будет. Правда, после такого, восстанавливаться ему теперь черт знает сколько, но он крепкий, думаю, справится». Прикрыв глаза, произнес Тоби, руки которого были в крови товарища. «В связи с неплановым завершением матча объявляется перерыв», — раздалось от комментатора. «Командные соревнования начнутся через 20 минут. Ладно, пойдем отсюда. Мы тут уже ничем не поможем», — резюмировал Тоби, глянув на Шикена. Последний глянул на следы крови и несколько выбоин на бетонной поверхности арены, а затем на то, как Виктор, подойдя к синеволосой и длинноногой красотке, вновь поцеловал ее в засос и, приобняв, направился с ней дальше во внутреннее помещение арены. «Не, ну ты видел», — выкрикнул Шикен, жестом указав на скрывшихся Виктора и Хелену. «Зависть — плохое чувство, Шикен. Пойдем». «Да я не об этом», — ответил он. «Он чуть не убил своего, понимаешь». Направившись к противоположному выходу, продолжал Шикен. «Пусть мы из разных деревень, но мы все союзники. Я, конечно, все понимаю, правила и все такое, но, когда подобное исполняли иностранцы друг с другом на прошлых играх или вообще добровольцы помирали в бою с животными, то это еще ладно. Да будь он хотя бы из другой, малой страны или гладиатором с морей, я бы и слова не сказал, но, так со своими нельзя. Ну ничего, выйду я с ним на арену. Я ему так зад надеру, что, а вот вероятность этого крайне мала», — остановившись и ухмыльнувшись, произнес Тоби, глянув на Шикена через плечо уже внутри арены. «Чтоб добраться до него, тебе нужно будет одолеть меня». У выхода из женской раздевалки судьи давали последние инструкции Махе, Нике и Ариэль, которые в своих стандартных комбинезонах, в случае Махи с дополнительным бронежилетом, а в случае Ники и Ариэль с открытыми плечами, готовились к выходу на арену, тщательно разминались. После командного поединка между командой воды и командой земли, в которой победила команда воды, не дав противникам ни единого шанса, пришла очередь столкновения огня и молнии. Команде огня предстояло столкнуться с ангелами божьими, и это вызывало обеспокоенность у всех, а особенно у Тоби и Шикеном, которые спустились к раздевалкам, чтобы сопроводить девочек к выходу на арену. «Вы не передумали?» — подходя к ним, спросил Шикен. «Маха, ты ведь видела, что сделал Виктор, а эти, это его команда. Пусть его самого не будет, но, не думаю, что у них не припасено чего в рукаве. Может, лучше не стоит рисковать», — обеспокоенно говорил он. «Слушай ты», — раздалось от Ники, которая явно завела всех на бой. «Среди нас нет трусов, что убегут, поджав хвост. «Особенно после того, что случилось с Ся. Мы отомстим», — произнесла Ника, закрепляя уже свои две катаны на поясе. «Жажда мести — это плохо», — вполголоса произнес Шикен. «Хорошенько подумайте, надо оно вам. Прости, Шикен, но я согласна с Никой», — ответила Маха. «Мы не можем просто сбежать. По крайней мере, мы знаем, что одна из них может летать. Синеволосая тоже очень сильна. Если судить по чакре, то она, конечно, не ровня Виктору, но и на обычную выпускницу совсем не тянет. Наверняка отлично тренирована. Последняя, возможно, кукловод, ее чакра самая нестабильная из всех, если верить моему глазу, но я еще слишком далека от мастерского его использования, а потому ничего точно сказать не могу. Мы должны попытаться. Ну как знаете», — почесал голову Шикен. «Главное, не ведите себя как Ся. Если почувствуете, что каюк, то сдавайтесь. Вы же видите, что плевать им на своих и чужих». Пока Шикен говорил с Никой и Махой, Тоби подошел к Ариэль, стоявшей позади, и взял ее за руки. «В этот раз, если не хочешь этого, то можешь отказаться». «Но как же?» — Ариэль кивнула на Нику и Маху, отвечая вполголоса. «Они, конечно, будут злы, но я позже поговорю с ними. Все будет хорошо. Главное, это чего хочешь ты». Ариэль сжала ладони Тоби, прикрыв глаза, и задумалась. «Я...» — она открыла глаза. «Я больше не хочу убегать. Пришло время одолеть призраков своего детства. Хех, на роль привидений назначаем ведьмы из облака», — ухмыльнулся Тоби. «Хе-хе», — ухмыльнулась Ариэль. «Тогда удачи, но помни, я уже свой лимит на вмешательство исчерпал. Не поступай как Ся, хорошо?» — произнес Тоби, и Ариэль кивнула. «Итак, второй поединок командных соревнований. Команда огня против», — начал произносить комментатор, и все девочки направились к выходу на арену. «В этот раз, если что пойдет не так, снова выскочишь на арену», — глядя им в спины, спросил Шикен. «Для этого ты здесь?» — повернув голову через плечо, спросил он у Тоби, который уже был с другой стороны и, молча похлопав товарища по плечу, направился обратно к лестнице, ведущей на балкон для наблюдения. Нахмурившись, Шикен посмотрел ему в спину, но устраивать дальнейших расспросов не стал и, засунув руки в карманы брюк, направился за ним. Выйдя на арену под шум толпы и мелодичную музыку, Ника, Маха и Ариэль сразу заняли позиции в формации «треугольник». Маха и Ника стояли впереди, прикрывая Ариэль, которая встала позади и сложила печать концентрации, собирая чакру, прикрыв глаза. После объявления комментатора, на арену под колокольную тему Виктора вышли ангелы божьи. Двое, рыжая в джинсах с подтяжками поверх белой рубашки и зеленоглазая блондинка в черном платье с человекоподобной плюшевой игрушкой ростом чуть меньше ее самой, были того же возраста, что и вся команда огня, а вот вышедшая вслед за ними синеволосая красотка в коротких джинсовых шортах и черной майке была явно старше, будучи на одном курсе с Виктором. После выступления Виктора толпа гораздо бодрее приветствовала шиноби из облака. Все они носили перчатки с открытыми пальцами. В этот раз такие же одела и Ника. «Ты поняла?» — прошептала Маха, активировав шаринган и заметив, как синеволосая поправляла перчатку на левой руке. «Ага», — вполголоса ответила Ника. «Скрывают татуировки призыва. Похоже, нас ждет интересный бой», — улыбалась она, схватившись за рукояти катан. «Главное, действуй по плану. Я пока не вижу у них слабых мест», — ответила Маха. «Ариэль, ты готова?» Ариэль кивнула и, сложив несколько печатей, коснулась ладонями спин обеих напарниц, сконцентрировавшись и направляя чакру. В течение пары секунд на их спинах сформировалась округлая шестиконечная печать, и Ариэль дополнительно направляла туда свою чакру. «Ау, я это чувствую. У тебя получается даже лучше, чем на тренировке», — похвалила ее Ника. «Готова», — произнесла Ариэль и убрала руки, вновь начав складывать печати и завершив печатью овцы, не снижая концентрации. Обернувшись, Маха видела своим глазом, как чакра через созданную печатью связь плавно перетекает из Ариэль в тело Ники и распространяется по нему уже как ее собственная чакра. По ощущениям, то же самое происходило и с ней. Тело становилось легче, мускулы наполнялись кровью, а голова становилась яснее и чище. Попытавшись определить количество чакр Ариэль, Маха пришла к выводу, что она едва может увидеть весь ее резерв, который точно превышает Маху и Нику вместе взятых. У Ники, судя по свечению очага, количество чакр значительно увеличилось за последние месяцы и стало даже больше, чем у Махи, несмотря на то, что ее очаг также значительно возрос и качество чакры сильно изменилось после пробуждения Шерингана и событий начала лета в стране Земли. Выйдя на середину арены с сигаретой, синеволосая выдохнула дым и с нескрываемым раздражением взглянула на команду противников. ТЦ, детский сад, прикрыла она глаза, выбрасывая сигарету в сторону. Подняв руку вверх, она щелкнула пальцами и топнула ногой по земле. Ее напарницы тут же прыгнули вперед, прикрывая ее по флангам, а за ее спиной из камня сформировалось каменное подобие трона, на который она села, не глядя и закинула ногу на ногу, расслабившись. «Приберите здесь», — властно отдала она приказ своим напарницам. «Не посрамите честь владыки Виктора». «Слушаемся, Хелена-сан», — ответила блондинка, отпуская свое плюшевое чучело, которое будто ожив отошло в сторону на своих двоих. «Ага, можешь нам доверить уборку, а сама отдыхай», — ухмыльнувшись и достав метлу из-за спины, произнесла рыжая. «Владыки Виктора», — вопросительно произнесла Ника. «Забей», — прикрыв глаза, ответила ей Маха. «Ты бы слышала, что он мне и Ариэль наговорил. Похоже, чердак от собственной силы у этого парня уехал давно и без гарантии возврата. Да и этих зацепило», — отшутилась она. «ТЦ, богохульствуйте сколько влезет. Вы и понятия не имеете, какое наказание ждет отвергнувших длань. Яна», — напрягшись, резко выкрикнула Хелена. «Не болтай лишнего. Просто сражайся, как скажешь», — нахмурилась рыжая. «У-у-у, как все запущено», — раздалось от Ники. Судья дал команду боя, и команда молнии не стала ожидать, как и команда огня. Ника мгновенно вытащила свои мечи и бросилась в атаку на противницу с плюшевой куклой в виде человекоподобного чучела. Едва рыжая замахнулась метлой, стоя на месте и сконцентрировав в прутьях чакру ветра, Маха, на опережение с двух рук метнула по три заряженных чакрой сюрикена с каждой целясь по флангам с помощью шарингана. Сюрикены были запущены с большой скоростью и заставили рыжую отшагнуть назад, резко ускорив взмах, чтобы отразить сюрикены. Маха пригнулась, и основная ударная волна ветра пронеслась над ее головой. Так и знала, основа ее техник – ветер. Поняла Маха, стараясь не моргать и держать левый глаз с активированным шаринганом открытым. Достав два куная со взрывными печатями, Маха дополнительно метнула их по обе стороны от противницы, ограничив последнее пространство для маневра. Рыжая, не прекращая подавать чакру в метлу, резко подпрыгнула вверх с метлой и в прыжке встала на древко ногами, закрепившись чакрой. Под двойной взрыв она быстро взлетела еще выше, демонстративно достав уже свои кунаи со взрывными печатями, по три в каждую руку. В то же время, в момент двойного укола от Ники, зеленоглазая блондинка отпрыгнула в сторону с мгновенным перемещением, а на ее месте оказалось чучело, принявшее на себя удар Ники, пробившее его насквозь двумя мечами. Своими плюшевыми руками оно схватило Нику за оголенные плечи и начало резко надуваться, пока не достигла размеров чуть больше полного человека. Ника несколько раз попыталась вытащить оружие, но плюшевое чучело было переполнено чакрой и держало крепко. Надувшись до предела за несколько секунд, оно взорвалось сильнейшим взрывом, подавившим даже звук двух взрывов кунаев Махи и оставляя внушительный кратер на недавно восстановленной техниками земли, поверхности арены. Зеленоглазая блондинка ухмыльнулась, чуть присев и прикрывая лицо от ударной волны. «Ха, первая готова», — произнесла она, не торопясь с выводами. Раздался голос Ники, выходящий из техники призрачного побега позади и наносящий рубящий удар уже одной катаной со спины, от которого блондинка едва успела увернуться кувырком с мгновенным перемещением, пожертвовав частью своих волос. Сложив печать концентрации, блондинка напряглась и, повернувшись к Нике, плюнула в нее жвачкой, которую жевала все это время. Продемонстрировав печать, развернувшись в момент, когда жвачка попала по Нике, блондинка ухмыльнулась и выкрикнула: «Взрыв!» Ника, испугавшись, резко остановила атаку и отпрыгнула от летящей на землю жвачки, мгновенным перемещением спиной вперед на свою стартовую позицию. «Ха, шутка!» — раздалось от блондинки. «Это была просто жвачка, ТЦ, сволочь!» — раздалось от присевшей на одно колено Ники, которая, поднимаясь, вновь встала в стойку, в этот раз уже с одной катаной. «Ха-ха-ха, зато теперь я точно знаю, что ты», — указала она пальцем, глядя на Нику через поднятый дым и пыль. «Настоящая, клон бы не стал избегать взрыва жвачки», — ухмыльнулась блондинка и быстро сложила несколько печатей, ударив ладонью в землю. Техника призыва раздалось от нее, и перед ней появилась еще одна такая же плюшевая кукла. «ТЦ, еще одна?» — возмутилась Ника. «Ты про Чарли? У меня таких штук 50, если не больше. Это игрушка, расходник защитного типа. Он нужен, чтобы прикрывать меня от атак в ближнем бою или может выступить как камикадзе. Улыбалась блондинка. Теперь понимаешь, как бы ты хорошо ни махала своей железкой, достать меня в ближнем бою не выйдет, пока меня прикрывает Чарли. На этом Ника, нахмурившись, опустила клинок в пол и прикрыла глаза. Ха, я тоже могу покидаться взрывными кунаями. Раздалось от рыжей, стоящей на метле, девушки с хвостиками. Получи. На это она не особо целясь метнула 6 кунаев со взрывными печатями прямо в Маху, которая, понимая, что от такой россыпи кунаев с печатями ей не уйти, прикрыла лицо руками. Ариэль, глядя на это, сложила несколько печатей, пока летели кунаи, и завершила комбинацию печатью змеи, сцепив руки в замок, а сама, зажмурившись, отпрыгнула еще дальше от Махи и Ники. Канонада из 6 взрывов полностью накрыла Маху вспышками и черным дымом. Чуть развеявшись, дым все же показал скрытое. Маха, в полуприседе, продолжала смотреть шеринганом на противницу, а вокруг нее образовался шарообразный купол из чакры, который защитил ее от взрыва, будто барьер. «Это еще что за?» – вопросительно произнес Шикен, глядя на этот бой с балкона. «Барьер из чакры? Когда Маха этому научилась?» «А она и не научилась», – ответил Тоби. «Это техника Ариэль». «Ариэль? Но, создав печать на спине Ники и Махи, Ариэль установила связь своей и их чакры. Она может передавать им свою чакру на расстоянии и даже управлять их чакрой как своей собственной. Без идеального контроля подобное невозможно, но Ариэль потомок главной ветки древнего клана Хьюга, что позволяет ей легко контролировать чакру даже вне тела и высвобождать ее из любой точки, а также клана Акимичи с их объемной и сильной чакрой и силой тела. Учитывая, что она еще и тренированный медик, это буквально джекпот. Уникальный геном плюс сильнейший контроль чакры дал ей возможность создать и использовать уникальную технику, которую мы создали для нее вместе с учителем Какаши. На основе шестиконечной медицинской печати передачи энергии она может не только передавать чакру и управлять ей, делая их сильнее. Любую технику, которую она может использовать на себе, Ариэль может отразить на Нику или Маху, как, например, этот барьер. Пояснил Тоби. Очешуять. Вы сами до этого догадались? И как вы вообще уговорили Какаши-сенсея? Удивленно вопрошал Шикен. Да так, ухмыльнулся Тоби, глянув на колокольчики на своей катане. Был один способ заставить старика поучаствовать. Спасибо, Ариэль. Выкрикнула Маха и, прикрываясь остатками дыма, вновь метнула сюрикен из 2 рук в противницу на метле. Последняя, заметив это, выполнила маневр, уклоняясь в воздухе и пропуская вперед все сюрикены, дополнительно изменяя их траекторию поднятым от полета ветром. «Ха! Черта лысого, ты по мне попадешь этими штуками, а я и не в тебя целилась!» Ухмыльнулась Маха, и с исчезновением барьера лопнула и сама Маха, а один из залетевших за спину противницы сюрикенов превратился в Маху, быстро сложившую печати для атакующей техники. Огонь. Усиленная техника. Великий огненный шар. Раздалось в голове Махи, набравшей воздуха в груди, выдохнувшей пламя в виде огромного огненного шара, полностью накрывшего собой противницу. Она рефлекторно попыталась отмахнуться от него метлой, но быстрый и здоровенный огненный шар сжег вокруг нее весь заряженный чакрой воздух, избивая ее, прибил к земле, взрываясь сжатым пламенем. Маха, сгруппировавшись, приземлилась вниз с высоты в пару десятков метров и на своей шкуре ощутив, как больно такое приземление бьет по подошвам. В ушах уже звенело от множественных взрывов, и, прикрывшись рукой от жара, созданного собой же пламени, она сделала несколько шагов вперед. «Охренеть!» — раздалось от Шикена. «Ты видел размеры этого шара? Больше Маху стараюсь не злить. Ариэль все еще усиливает ее своей чакрой, как и Нику. В таком режиме все их техники значительно сильнее, и сейчас им доступны даже те техники, что раньше они толком не могли использовать», — пояснил Тоби. «Хех, похоже, Маха уже закончила», — открыв глаза и глянув на взрыв, произнесла Ника. «Мне тоже пора задействовать всю свою силу». С этими словами Ника воткнула катану в пол перед собой и, освободив руки, сложила несколько печатей, завершив комбинацию, скрестив 4 пальца в виде печати клонирования. Техника теневого клонирования оружия. Вокруг Ники образовалось еще 11 воткнутых в землю мечей. «Быть не может. Да как вы? Вы не можете быть сильнее нас!» — выкрикнула блондинка. «Зря вы нас недооценили и вышли вдвоем против троих», — произнесла Ника. «За это вы и будете наказаны. Жестоко наказаны». Взяв 2 катаны в руки, Ника сконцентрировалась и произнесла. вверх. Наполнившись ее чакрой, остальные мечи, окружившие ее, подлетели вверх над ее головой, образовав круг из десятка мечей, остриями глядя на противницу. Плюшевое чучело по имени Чарли поспешило атаковать Нику, но последняя лишь указала на него настоящим мечом в своей руке и произнесла: «Казнь двух мечей». Две катаны со скоростью полета стрелы пронзили чучело, которое, ожидаемо, надулось и взорвалось на безопасном от Ники расстоянии, заставив лишь свою хозяйку прикрыться от ударной волны и поднятого дыма. «Эта техника», — округлив глаза, произнес Тасуни, сидевший рядом с Рейкага и смотревший на бой с нескрываемым интересом. «Хех», — ухмыльнулся Наруто. «Ничего не напоминает, учитель Дарисса», — вспомнил Тасуни с улыбкой. «Казнь пяти мечей», — произнесла Ника, глянув, как ее противница пытается снова сложить печати для призыва чучела. В блондинку полетели теневые катаны и воткнулись в землю, заставив ее резко уклониться от атаки, использовав мгновенное перемещение в сторону. «Черт!» — раздалось от блондинки. Ника не собиралась давать ей время для передышки, и катаны, которые были у нее в руках, также взлетели. «Казнь пяти мечей», — вновь повторила она, и мечи устремились пронзить цель, атаковав со всех сторон и вынуждая блондинку отпрыгивать, совершая мгновенное перемещение уже в воздухе, приземляясь кувырком, тяжело выдыхая. В тот же момент, когда она поднялась на ноги, оглянувшись по сторонам, она не заметила Нику. Последняя, подменой тени, оказалась у нее за спиной и повалила ее на землю круговой подсечкой, а после прижала горло коленом. «Я сражаюсь не только на мечах, сука!» — прошипела Ника со всех сил, надавливая коленом на горло и фиксируя своими руками руки противницы. Со сбившимся дыханием блондинка не продержалась и 30 секунд, потеряв сознание. Пламя в месте падения огненного шара почти сошло на нет, и на покрытых сажей бетонных плитах все увидели лежащую рыжую девушку. Ее одежда была почти полностью сожжена, рыжие волосы дымились, а большая часть тела покрыта ожогами разной тяжести. Рядом валялось то, что раньше было метлой, а сейчас напоминало догорающую длинную палку. Свернувшись и дрожа, она могла лишь стонать от сильнейшей боли, глянув сперва в сторону приближающейся к ней Махи, а затем в сторону сидящей на каменном подобии трона Хелены с раздраженным выражением лица. Взглянув на побежденных соперниц сверху вниз, сестры Учиха, не сговариваясь, направились друг к другу, выходя чуть ближе к середине арены и, встав рядом, обратили свой взгляд на сидящую Хелену. «Теперь осталась только она», — произнесла Ника. «Ага», — кивнула Маха. «Ариэль, поддай немного чакры», — выкрикнула Маха. «Мы сильно потратились, а у нас осталась одна проблема». «Хех», — выдохнул Виктор, стоя недалеко от выхода на арену и наблюдая за боем оттуда. «Неплохая комбинация, но, на вашем месте, я бы лучше проиграл Яне и Эллире», — подумал Виктор. «Хелена на совсем другом уровне в сравнении с ними и с вами». На этом, длинноногая и синеволосая девушка поднялась с каменного трона, который треснул и развалился за ее спиной, и, сделав шаг вперед, она улыбнулась, взглянув на напряженные лица сестер Учих. «А вы жестокие маленькие сучки, что и ожидалось от вашего клана», — произнесла Хелена. «Это не мы едва не убили вашего товарища», — показательно издеваясь над ним и причиняя ему боль на потеху, — выкрикнула Маха. «Не мы смеялись в лицо, недооценивая и оскорбляя противника для тупой провокации, забыв о том, что пусть мы из разных деревень, но все еще союзники», — продолжала она. «Теперь будете знать, что в ответ вы получите то же самое». Маха глянула на стонущую от боли рыжую девочку в ожогах от ее техники. «Может, остерегаться хоть будете», — вновь перевела она взгляд на Хелену. «Ха, ха-ха-ха-ха-ха», — резко засмеялась Хелена, услышав ответ Махи, вызвав у последней удивленный взгляд. «Черт», — прекратила она смеяться, — «какие же вы тупые и наивные дети. Думаете запугать меня, одолев таких же детей? Знаете свое место», — резко выкрикнула она, высвобождая свое кю. Догорающее рядом пламя оказалось подавлено, а воздух, переполнившись ее чакрой, резкими порывами устремился во все стороны от Хелены, развеивая остатки дыма и пыли на локации. Подняв правую руку, она щелкнула пальцами. Техника призыва. В то же мгновение в ее руке возникло турнирное копье, которое она вонзила острием в землю. «Не бойтесь», — увидев, как Маха и Ника вздрогнули от ее кю, произнесла Хелена. «Я не убью вас, но вы будете жестоко наказаны за вашу дерзость. Вперед, мой верный ангел», — едва слышно произнес Виктор, стоя у стенки и сложив руки на груди с улыбкой, продолжая наблюдать за боем. «Покажи им, насколько они ошибаются, во имя мое». Примечание к части. Звуки перекати поля. Глава 8. Друг. Примечание к части. Всем приятного чтения. Потерять сторонника – все равно, что лишиться доброго друга. Встав в стойку, Хелена продолжила испускать чакру в воздух. От ее кюи исходящего во все стороны заряженного чакрой воздуха, даже Ариэль, которая находилась почти у самого выхода с арены, была вынуждена прикрыть лицо ладонью. Дышать под таким давлением стало тяжелее, все тело дрожало и истекало потом. Если даже она так себя ощущала, едва встретившись взглядом и принимая волну заряженного ветра от стоящей чуть дальше середины арены противницы, то, что чувствуют Маха и Ника, стоящие по левую и правую стороны примерно в 10-15 метрах от нее, Ариэль даже не могла себе представить. Глянув друг на друга, Маха и Ника кивнули, сделав шаг вперед, показывая, что несмотря на давление кю, они все еще готовы продолжать бой. По их лицам также тек пот, но они смогли собраться с силами и, уняв дрожь, также приготовили оружие и встали в стойку. «Да кто она такая?» Прикрывая лицо дрожащей рукой и округлив глаза до предела, вопрошал Шикен, стоя на балконе недалеко от Тоби, который, сжав кулаки, продолжал смотреть на бой, выражением лица, не выдавая своих волнений. «Откуда такая силища? Если мои чувства не затупились, то чакра у нее почти как у Какаши сама, ей точно всего 15. Тут ты ошибся», — вполголоса ответил ему Тоби. «Уж я ощущал на себе кю старика Какаши, он посильнее будет, но, то, что это ненормально, ты прав». Продолжая давить своим кю и встав в стойку, с которой можно было мгновенно напасть, Хелена быстро переводила взгляд с Махи на Ариэль, затем на Нику и обратно, выбирая цель для внезапной атаки. Маха зажмурила свой правый глаз, чтобы использовать свой шеринган в полную силу, пытаясь не упустить ни одного колебания чакры соперницы и точно предсказать ее действия, но следить за чакрой Хелены, которая заряжала копье чакрой ветра, выпускала ее в воздух и одновременно постоянно напрягая мышцы ног и спины меняла цель, ей давалось очень тяжело. Ее шеринган не был готов к таким нагрузкам. Ника только и могла, что встать в стойку со своей настоящей катаной, развеяв теневые в ожидании рывка Хелены.